Пойми же, Иван Николаевич ушел из Думы. Сейчас он вроде безработного. Рвется в Сибирь и под любым предлогом. Все решится на днях. Надо готовиться к переезду, говорит тетя Феня. Но я теперь не могу ехать в Сибирь. Теперь? Почему? Но нельзя же бросить дом. Ивану Николаевичу легко. Он 6-й год как студент, по квартирам живет. И в Сибирь налегке поедет. Зачем же налегке? Езжайте все вместе, я помогу вам. А куда девать Иришу? Здесь ей полдня езды и дома. А Филиппа, он же больной. Его в Карлсбад везти надо. В Карлсбад. Но это больших денег стоит. Деньги Карташов даст. Филипп талант, пойми ты. Ему нельзя без ухода, без надзора, он погибнет. Но Иван Николаевич... Что Иван Николаевич? Ивану Николаевичу за 50 перевалило. Он человек выносливый, прекрасно приспосабливается к среде. И, если хочешь знать, мы для него обуза. По крайней мере, на первый период. «Тетя Феня, я еду с тобой», — говорит Муся. «Ну и пожалуйста», — вспыхнула мать. «И ты тоже собирайся». «Ну чего смотришь?» — накинулась она на старшую дочь. «Уезжайте все, все». «Мама, не шуми», — холодно произносит Ирина. «Ты же знаешь, я поеду, но только на практику. Подождем отца, а там рассудим». Широкая сибирская равнина. По степной высокой траве на лошади скачет девушка. Она сидит без седла, по-мальчишечье, цепко обхватив голяшками бока лошади. Вот она подъезжает к небольшой, но глубокой прозрачной речке и сходу в воду. Поначалу лошадь лениво цедит воду сквозь зубы, потом идет дальше и все дальше на быстрину. И вот уже плывет, вытянув голову и прядая ушами. Муся стоит на спине, держась одной рукой за повод. Когда лошадь уже по колено в воде выходила на другой берег, откуда-то из-за кустов рванулись к ней с лаем две рослые лохматые собаки. Лошадь шарахнулась в сторону, а Муся, все еще стоявшая на ее спине, упала в воду. «Долой! Долой, говорю! Фють!» — кричал на собак, подбегая к девушке, парень лет 18. Собаки, замахав хвостами, смущенно отошли. Лошадь остановилась на берегу и стала щипать траву. А девушка, сердитая и мокрая, чуть не плача, кричала на парня. «Распустили тут целую псарню. Бросаются, как бешеные. Если не умеете воспитывать собак, так держите их на цепи. Это не мои собаки, пастушьи. А вы кто такой? Здрасте. Я же к отцу вашему приехал с группой практикантов из Курганской лесной школы. А почему вы здесь, а не в питомнике?» — строго спросила Муся. «Ого! Да ты прям как управляющий допрашиваешь. Во-первых, не ты, а вы. Ишь ты, как строго. А вы сами почему не в питомнике, товарищ управляющий? А я пригнала лошадь попоить да выкупать. Мне дядя Федот доверяет. А нам Иван Николаевич доверил земли изучать в пойме и грунтовые воды. Тогда другое дело». «И вы разрешаете», — усмехнулся парень. «Не смейтесь, пожалуйста. Из-за ваших паршивых собак я все платье намочила. Как я теперь домой покажусь? А мы его высушим. Я для вас вот здесь костер разложу. А пока вы будете обсыхать, мы уху сварим. Так что пообедайте с нами. Вы рыбу наловили? Нет, я только еще собираюсь. А откуда вы знаете, что она сразу так и полезет к вам в сеть? Нет у меня сети. И вы хотите удочкой вот так сходу поймать на уху? И удочки нет у меня. Чем же вы будете ловить? Рубашкой?» «Острогой». Он подошел к тальниковому кусту и достал оттуда трезубец, насаженный на длинный тонкий шест. «Этой штукой ночью бьют, с подсветом», — сказала Муся. «А я и днем умею. Как это?» «А вот так, смотри». Он скрылся за кустом. Через минуту, стоя в маленькой долбленной лодке, отталкиваясь прямо острогой, он вышел на стремнину и замер в напряженном внимании.